Глава 12. Я сжал зубы с такой силой, что, наверное, раскрошил на них эмаль. Андрюсенко, после того, как медик убил его мать, охотно и даже с радостью делился с нами инфой, но вряд ли успел сообщить все, что знал. Убрали его по этой причине, или из мести, не так важно. Главное, что произошло убийство, причем у нас под самым носом, а это крайне болезненный щелчок для каждого сотрудника УГРО. «Как это произошло?» «Пришла девка, представилась его сестрой. Передала через дежурного для брата передачу. Ну а там почти все продукты оказались отравленными», — неохотно сообщил Художников. «Как начальника уголовного розыска, по нему эта история била сильнее всего». «Что дежурный? Может ее описать?» «Дежурный уже ничего не сможет. Втихаря попробовал колбаски из передачки. Откачать не смогли. Оставил жену, вдовой и четырех детей без отца», — в сердцах проговорил Художников. Чувствовалось, как его злит и расстраивает эта тема. «Да уж», — только и смог выговорить я. Перед тем, как отправиться ночевать, я заехал в больницу проведать Петю Михайлова. Ему стало гораздо лучше, и он в полном сознании, как мне показалось, в хорошем настроении ел суп с ложечки. За ним ухаживала Вера. И Петя принимал ее помощь вполне благосклонно. «Жора!» — обрадовался друг. «Здорово, лентяй!» — поприветствовал я его. «Значит, в больничке прохлаждаешься, пока другие отдуваются за тебя?» Он усмехнулся, давая понять, что оценил мою простую, даже где-то грубоватую шутку. «А ты чего шевелюру наголо сбрил?» — удивился Петр. «Решил, что буду на расческах экономить», — сострил я. «Георгий, может, и вы поедите?» — предложила Вера. — «Я столько наварила, на двоих хватит». Вспомнив, что толком за весь день не завтракал и не обедал, а каким будет ужин, даже не имел представления, я охотно кивнул. — С удовольствием. И хотя во время еды полагается быть глухим и немым, я нарушил это строгое правило этикета, рассказав те новости, которые мог разгласить в присутствии постороннего. Само собой, Вере не стоило знать про то, что мы вышли на медика, что Андрюсенко отравили, а я с завтрашнего дня внедряюсь в окружение Буденного, поэтому болтал в основном на общие, отвлеченные темы и как мог поддерживал хорошее настроение у друга. Пробыв у него часа полтора, я пожал ему руку и по просьбе Петра проводил Веру до дома. Не люблю лезть в душу другим людям и интересоваться чужими делами, но за это время у меня сложилось впечатление, что у этой пары постепенно все налаживалось, они явно любили друг друга и очень страдали, когда пришлось расстаться. Жила Вера в нескольких кварталах от больницы, поэтому пошли пешком, болтая по дороге о всяких пустяках. Она спрашивала меня про Москву, доводилось ли мне ходить в театры, знаком ли я с кем-то из писателей или поэтов. На это я честно ответил, что было как-то не до того. А с богемой, если и пересекался, так исключительно по работе. Даже не находясь на службе, я привык контролировать и фиксировать все, что творится неподалеку. Эта привычка не раз спасала мне жизнь. Поэтому заметил странную реакцию Веры на двух мужчин, которые сидели и курили на лавочке, неподалеку от ее подъезда. Женщина слегка побледнела и как-то подобралась. Один из мужчин встал, но его напарник отдернул его за рукав потертого пиджака и посадил назад на место. «Вера, скажите только честно, у вас все в порядке?» — тихо спросил я. «У меня? Да, все хорошо», — улыбнулась она, но улыбка показалась мне натянутой. «Точно? Вы не хотите мне ничего сказать?» «Георгий, не беспокойтесь, у меня все нормально. Да, мы пришли. Спасибо, что проводили меня. А теперь простите, мне пора, завтра нужно рано вставать». Простившись со мной, Вера скрылась в подъезде. Я с досадой поморщился. Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, у нее какие-то проблемы. Но по неизвестным причинам делиться со мной этой информацией она не собирается. Не может или не хочет. Оставить все как есть? Но Вера жена моего друга. Если у нее неприятности, значит, это может затронуть и Петра. Я решительной походкой подошел к типам на лавочке. «Уголовный розыск. Ваши документы». «Сначала свои покажи», — отозвался один из них, самый борзый. Верхняя губа его хищно задралась, обнажив золотую фиксу. Я отодвинул полу пиджака, демонстрируя кобуру нагана. «Убедительно», — хмыкнул борзый. Он полез рукой в карман своего пиджака. «Только медленно», — попросил я. Не люблю резких движений. Палец сам просится на спусковой крючок. «Какой-то ты пугливый, начальник! Не боись, бумаги у нас в порядке!» Он достал мятую бумажку, справку из сельсовета. У его напарника оказалась такая же. Я тщательно изучил каждую строчку в этих бумагах. Поводов придраться к этим двоим, даже формальных, у меня не было, поэтому со вздохом вернул документы. «В городе живете?» «Нет». «Тогда что делаете в городе?» «По делам приехали, завтра в село вертаемся». «Ну-ну». Я прикинул, что еще мог бы сделать с ними. По всему выходило, что ничего. Просто два самых обычных гражданина, на которых у меня ничего нет. Вот если бы Вера сделала хоть какое-то заявление, тогда шли бы вы отсюда, подальше. Спорить они не стали. Покорно поднялись с лавки и ушли. А у меня в душе остался тот самый осадок, который возникает, когда чего-то не доводишь до конца. Проследить за ними, что ли? И что это мне даст? Тем более я даже понятия не имею, что тут происходит. Тут надо давить на Веру через Петра, либо обрабатывать саму женщину. Ни на то, ни на другое у меня просто нет времени. Уже завтра на утреннем поезде я уезжаю в Синявскую. Напрячь парней с Угро. Во-первых, чтобы хоть что-то завертелось и закрутилось, нужны основания. У меня, кроме странной реакции Веры на этих двух пейзан, ничего нет. Во-вторых, у ребят сейчас забот по горло. Если и проникнуться, все равно будут заниматься по остаточному принципу. Эти нехорошие мысли не давали мне покоя до самого утра. Я так и не заснул, всю ночь прокрутившись на кровати. Хорошо, что организм молодой. Для него такая встряска не кажется сильной. Это в прошлой жизни, в свои 50, я бы потом еще долго очухивался, а тут свеж и бодр, как огурчик, и сна ни в одном глазу. Утренний поезд — это всегда что-то с чем-то. С огромным трудом мне удалось купить на него билет, а про то, чтобы найти сидячее место, вообще пришлось забыть. Народу в вагон набилось, как сельдей в бочке. Было невозможно найти даже сантиметра свободного пространства. И ехать что-то около 40 километров с черепашьей скоростью состава — неблизкий путь. Я прильнул спиной к стенке, прикрыл глаза и под перестук колес и разговоры соседей немного подремал. Когда с перрона действительно послышались многочисленные выкрики «А вот раки! Кому раков?» — невольно усмехнулся. Камураки и впрямь оправдывали свое японское название. Хотелось купить парочку, а к ним святое дело холодного пива. Но это потом, когда покончу с тем, ради чего сюда приехал. Я помог выбраться из вагона пожилой женщине, тащившей на своем горбу несколько огромных сумок, донес их до извозчика. «Дай бог тебе здоровья, сынок. Спасибо тебе большое». «Не за что». Адъютант Буденова ждал меня неподалеку. На мое счастье, приехал Петр Зеленский не верхом. На мою душу прислали щегольского вида двуколку. «Хороший был бы из меня кавалерист, вздумай Буденый выделить мне в качестве транспорта какого-нибудь конягу. Ездить верхом я так толком и не научился». «Как добрался?» — поприветствовал меня Зеленский. «Да вроде кости целы. Семен Михайлович, где?» «Ждет. У него сегодня учебный день. С утра уроки французского, ну а после обеда с тобой». Кажется, у меня появились шансы в первый день увидеть собственными глазами пресловутую любовницу медика, если, конечно, Андрюсенко не напутал. Этого, увы, от него уже не узнать. Художников обещал прислать на Нину Гречаных что-то вроде досье. Интересно, много ли ребята нароют? Синявская оказалась довольно большой. Счет домов шел на сотни. «Да тут у вас и заплутать можно», — заметил я, когда пролетка стала колесить по кривым улочкам станицы. «А ты любого спроси, где тут у вас товарищ Буденный живет? Так тебе сразу скажут», — пояснил адъютант. «Семен Михайловича тут каждая собака знает. Ну а тебя у него поселят. Комнату под тебя уже выделили». Жилище легендарного командарма издалека можно было принять за штаб воинской части. Часовые у ворот, обилие людей в форме. Покоя у Буденного не было даже на отдыхе. То и дело прилетали вестовые верхом или подкатывали чадящие, как паровозы, легковые авто с важными пассажирами. Встретила меня невысокая чернобровая женщина. Она по-мужски деловито протянула правую руку. «Надежда Ивановна, супруга Семена Михайловича. А вы, я так понимаю, новый инструктор? Георгий?» «Он самый», — кивнул я с интересом, рассматривая боевую подругу героя гражданской войны. Насколько я помню, судьба у женщины была в высшей степени трагичной. Ее жизнь драматически завершилась на глазах нескольких свидетелей, когда Надежда Буденная зачем-то поднесла к виску пистолет мужа и нажала на спусковой крючок. На эту тему в мое время ходила масса версий. Я бы даже сказал сплетен, что было на самом деле, можно только гадать. Говорят, Семен Михайлович стал по-настоящему счастлив, только женившись в третий раз, и первая и вторая его супруги активно наставляли ему рога. Правда, и Буденный тоже не слыл при этом монахом. Но оставим семейную жизнь в покое. Передо мной стояла настоящая казачка. Бойкая, деловитая, кипучей энергии и красоты. Не один год провела она на фронте. Была медсестрой и даже заведовала армейским снабжением. В общем, яркий и далеко неординарный человек. «Пойдемте, я покажу вашу комнату», — предложила она. «С удовольствием». Апартаменты мне достались, может, и не люксовые, но явно лучше тех условий, в которых я жил сейчас. Я с удовольствием оглядел симпатичную комнатку, содержавшуюся просто в идеальной чистоте. Тут не было ничего лишнего. Пышная кровать с кучей подушек в изголовье, платяной шкаф, несколько стульев и даже письменный стол. «Перекусите с дороги?» «Спасибо, я, если можно, со всеми пообедаю». «Хорошо». «Обед у нас в 12, сразу после того, как закончится занятие по французскому». «А преподаватель французского тоже здесь живет?» Будто невзначай поинтересовался я. Надежда Ивановна помрачнела. Кажется, существование в жизни ее супруга, Нины Гречаных, не доставляло ей особой радости. «Все-таки хорошо, что мы не стали ставить Буденного в известность о цели моей операции. Влюбленному мужчине бывает тяжело доказать, что предмет его воздыханий мало того, что ему изменяет, так еще и делает это с бандитом». «Нет, она снимает дом на другом конце улицы. Но вы увидите ее на обеде», — с натянутой улыбкой сообщила жена Семена Михайловича.